по случаю 9-го съезда Кимирсинского социалистического союза молодежи Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма, кимчинеризма 25 августа выставил на своем сайте статью «Корейская народно-демократическая республика. Держава сильной молодежи».